Он безгранично любил детей и старался своим словом и нередко делом ограждать их от насилия и от дурного примера. Дневник писателя переполнен самыми сердечными страницами о детях. Но с детьми для юриста связан, помимо святой задачи их защиты от насилия и нравственной порчи, еще один из важнейших и труднейших вопросов тюрьмоведения – вопрос о применении к ним уголовной кары. Для уяснения, для правильной постановки этого вопроса Достоевский сделал немало. И всякий, кто захочет вдумчиво подвергать детей карательному исправлению, не раз должен будет искать совета, разъяснения, поучения на страницах, написанных их усопшим другом и заступником. Он знал их. Они верили ему, шли к нему с любовью, слушали его с серьезным, искренним вниманием. Надо было видеть его, окруженного детьми, как видел его я, в колонии малолетних преступников и в камерах Литовского замка. Слышать его безыскусственный разговор, без чуждо звучащего для детей «вы» и их горячие просьбы поговорить еще или приехать опять, чтобы понять, какая сила внутреннего сродства с душою малых сил жила в его многолюбящей душе. Не в тюремной дисциплине, не в правильно организованном труде даже видел он главное средство исправления малолетних преступников. Эти детские души видели мрачные картины и привыкли к сильным впечатлениям, говорил он. Эти картины и впечатления останутся при них навеки и будут сниться им всю жизнь в страшных снах. С этими ужасными впечатлениями надобно войти в борьбу исправителям и воспитателям детей, искоренить их и насадить новые. Таков его завет. Он труден, он не укладывается в ординарные рамки, но ведь и цель, которую он имел в виду, неординарна по своей высоте. Милостивые государи, далеко не все успел сказать я о Достоевском, желая помянуть благодарным словом его память. Ну и сказанного, мне думается, достаточно. На широком поприще творческой деятельности он делал то же, к чему стремимся мы в нашей узкой специальной сфере. Он стоял всегда за нарушенное, за попранное право, ибо стоял за личность человека, за его достоинство, которое находит себе выражение в этом праве. Из явлений материальной и духовной жизни, проходящие перед нашими глазами отрывками, представляющих как бы кусочки мозаики, он, силою своего великого таланта, создал целую картину, скрепив ее части одной внутреннюю связью. На вратах дорогого нам здания, называемого судебными уставами, написаны слова, которые никогда не утратят своего глубокого смысла. Ими должна определяться наша деятельность. Но не он ли так жадно искал правды всю свою жизнь и так ревностно служил ей? Не у него ли, через все, что творил он, как красная нить, политая слезами, проходит идея о милости, призыв к снисхождению, к пониманию падших и несчастных. Из тяжелых лет своего пребывания в Сибири он вынес любящее и прощающее сердце и озарил светом, исходящим из него, темные пропасти земли. Почтим же память того, кто старался осветить и нам верный путь темной области уголовного исследования, где по неведению так легко отойти в сторону от правды и по невниманию не увидеть иногда основания для милости. Почтим память того, кто высоко держал перед нами свой светоч и, указывая, в чем правда и как находить ее, настойчиво указывал на необходимость милости. Антон Павлович Чехов. Отрывочные воспоминания. В минувшем году исполнилось 20 лет.